Глава 20. «Дорогая, как дела? Какие новости от Эмиля?» Жанна безмятежно улыбалась, сложив на столе смуглые руки. В кафе, несмотря на разгар августа, было не жарко. Мы сидели на солнечной стороне. Утренний свет беспощадно осветил идеальное лицо и запутался в кудрявых волосах. Ей безумно шло взбитое каре. Маленькое черное платье, яркий платок, темные очки с громким брендом. Эта любовь к мелочам достигается за счет больших денег и бывает у девушек, чьи мужчины царят деньгами. Перед ней стоял бокал клубничного смузи. Вокруг полно нашей охраны, но мы говорили свободно. «Что такое?» Засмеялась она и потянула смузи через трубочку. «Наверное, я слишком пристально смотрю». Малыш толкнулся, я едва сдержалась, чтобы не охнуть. Это не для нее радость, ее только близким показывают. Радость, как и счастье, делают тебя уязвимым перед злом. А то, что Жанна зло, я нисколько не сомневаюсь. Как раз об Эмиле я хотела поговорить. «Да? Как интересно». Жанна вела себя так, словно между мной и ее супругом ничего не случилось. Наигранно и позитивно. Уверена, Воронцов об этой встрече знает. И велел втереться в доверие. По нужде вышла Жанна замуж или по принуждению. Мужа она не любит, это очевидно. Помню ее голодный взгляд в ресторане, печаль и понимающую улыбку. Грустная зависть. Так завидуют чужой любви, чужому счастью. Не знает она, чем мы за эту любовь платили. Но любовь, ненависть – это чувства. Они мне важны. Жанна для них слишком расчетлива и холодна. Душевные натуры не занимаются сводничеством. Эмиля ей не получить. Он меня любит. И Жанна знает это. Как она сказала, будто зло вокруг ищет. Не туда он смотрел. Хочу рассказать о нас. Знаешь, как мы поженились? Кажется, ее насторожило мое безжизненное лицо, но она не подала виду и весело кивнула. Что может быть плохого в свадьбе? Конечно. Как? «Это был криминальный брак», — сказала я правду. «У Эмиля выбор был, а у меня нет. Он меня спас. Со стороны выглядит, будто он мой спонсор, а я по расчету вышла. Мы не поэтому вместе, Жанна». «Боже», — растерянно пробормотала она. Сообразила, что я не просто так рассказываю. Темные глаза стали цепкими и колкими. Жанна пыталась меня разгадать. «Он не мой денежный мешок», — продолжила я. «Есть те, кто разводится с мужьями, когда они все теряют. А я с Эмилем, пока он жив. Я хочу, чтобы ты понимала, если вы его утопите, пойдете ко дну вместе с ним». «О чем это ты, черт возьми?» Голос Жанны стал острым, как лезвие ножа. «Я знаю про твои салоны и то, что происходит там на самом деле. Про девушек и, скажем так, их спонсоров, зная, что у вас есть связи». Было интересно наблюдать, как с холеного лица Жанны сползает маска. Рот приоткрылся, взгляд под трепещущими ресницами стал осоловелым. «Подумай, что будет, когда всплывет правда о салонах? К тебе ведь обращались известные люди. Им будет неприятно, когда их имена начнут трепать на всех углах. Кто к вам обращался? Криминал. Может быть, бизнес? Они скажут тебе спасибо за это». «Ты мне угрожаешь?» — спокойно спросила она, когда совладала с собой. В тоне почти не было эмоций, но масса подтекста. «Попроси мужа узнать, кто такой Андрей Ремесов и как мы связаны», — предложила я. «Это он про вас рассказал. А после подумай, не пожалеешь ли потом». Я неловко поднялась, собираясь уйти. «Стой!» Жанна откинулась на спинку стула, сложив руки на груди. Прятала дрожь, чтобы казаться уверенной. Я угадала. Это холодная, расчетливая женщина. Они легко выбирают между мужем и собственным благополучием на чаше весов. И всегда правильно. Я думала, чувства делали меня уязвимой, но ошиблась. Именно бесчувственность и патологическая расчетливость Жанны позволила управлять ею. Сейчас я нажила себе кровного врага. но друзья мне такие не нужны». «Чего ты хочешь?» «Дай показания против мужа». «Иди ты!» — хищно огрызнулась она. «Твое дело», — пожала я плечами. «Я хочу, чтобы улики вернулись в дело, и буду этого добиваться. И если мы не договоримся, считаться с твоими интересами не будут. В грандиозном скандале ты окажешься самой мелкой фигурой в большой игре, а для женщины это фатально. Поверь, я кое-что в этом понимаю. Мужа ты не любишь, а себя сохранишь». Я оставила Жанну за столиком. Боялась ли я, начиная игру? И еще как. Перед врагами показала козыри, пошла ва-банк. Дальше все зависит от того, что на руках у них. Пальцы сами собой сжимались на коленях в кулаки. Маленькие и слабые. Кулак из женской руки, тем более беременной молодой женщиной, это не то, чем в криминальном мире впечатляют. Сжимались, комкая легкое платье на коленях. Я очень хотела, чтобы Эмиль вернулся. Я не могу допустить, чтобы его затравили в тюрьме. Да, боюсь. За малыша, за мужа. Боюсь, что Воронцов взбесится, если Жанна ему донесет. Действовать нужно быстро, чтобы у него не было возможности отдать приказ. Быстро, чтобы Воронцов не успел размазать меня, как букашка о пол. Я знаю таких. Жестоких, мстительных, у которых ярость затмевает разум, когда ему плюет в лицо. Мало его партнер унизил, от его беременной юной жены он такого не потерпит. К счастью, я знаю таких, как Жанна. Тогда, в ресторане, я подумала, что мы похожи. Но как же я ошибалась. Общего ни грамма. И я готова замолчать историю со сводничеством, если она пойдет на мои условия. Но если нет, Жанна рискует. Среди ее клиентов серьезные люди, такие не прощают глупости и ошибок. А она женщина умная. Думаю, сделает правильный выбор. Прежде чем позвонить адвокату, я долго смотрела на кольцо. Нужно было решиться, а обожженный камень помогал собраться. Долгие, тягучие гудки в трубке. «Госпожа Кац». Я выдохнула и отвела взгляд от бриллианта. «У меня кое-что есть», — сказала я. «Я получила компрометирующие сведения, которые нам помогут. Намекните, кому следует, что тайное станет явным, если он не начнет вести себя правильно. И если об этом станет известно, его друзья и должность потеряют. И свободу». «У вас есть доказательства, госпожа Кац?» Живо заинтересовался адвокат. «Есть свидетель. Я пока утаила имя Жанны. Поговорите пока приватно. Пусть прекратят препятствовать освобождению моего мужа. Отыщут потерянные улики и больше не лезут, куда не просили». «Это серьезный шаг». «А что вы предлагаете?» У меня вовсю колотилось сердце. «Я не могу позволить ему сгнить в тюрьме. Действуйте». Я сбросила звонок со второго раза. Пальцы тряслись от волнения. Все решится за несколько дней. Если я права, уже скоро увижу Эмиля. А если ошиблась... Лучше об этом не думать.